Глава шестая. Другое испытание. Итак, расчет Габриэля на протестантов не оправдался, но в запасе оставался еще честолюбивый герцог де Гиз. На следующий день, точно в 10 часов утра, Габриэль явился в Турнельский дворец. Там его уже ждали и тотчас же провели к герцогу. Тот бросился к Габриэлю и крепко сжал его руки. «Вот вы, наконец-то!» «Забывчивый друг, мне пришлось чуть ли не выслеживать вас, и если бы не я, Бог знает, когда бы нам довелось увидеться, в чем дело? Почему вы сразу же не пришли ко мне?» «Ваша светлость, столько горя!» — тихо проронил Габриэль. «Вот как?» «Я так и думал», — прервал его герцог. «Значит, вам солгали, не выполнили те обещания, что вам давали, вас обманули». «Над вами надругались, вас истерзали. Я так и думал, что тут кроется какая-то гнусность. Мой брат, кардинал Лотаринский, был в Лувре, когда вы прибыли из Кале. Он слыхал, как вы назвались графом де Монтгомери, и догадался, недаром он священник, что вы для них либо жертва, либо посмешище. Почему вы не обратились к нему? Он бы помог вам». «Я вам крайне признателен, монсеньор, но, уверяю вас, вы ошибаетесь. Данное мне обещание было выполнено наиточнейшим образом». «Но вы говорите это таким тоном. Ничего не поделаешь, монсеньор. Но еще раз повторю, мне не на что жаловаться. Все обещания, на которые я рассчитывал, были выполнены в точности. Умоляю вас». «Не будем больше обо мне говорить. Вы знаете, что я небольшой любитель таких разговоров, а сейчас мне это вдвойне тяжело». Герцога де Гиза расстроил подавленный тон Габриэля. «Довольно, друг мой, — сказал он, — я совсем того не желая коснулся ваших еще не заживших ран. А вас больше ни слова. Благодарю вас, ваша светлость», — низко поклонился Габриэль. «Но все-таки помните, — продолжал герцог, — что я всегда в вашем распоряжении. Благодарю. На этом мы договоримся. Ну, а теперь, друг мой, о чем же мы побеседуем? Как о чем? О вас? О вашей славе? О ваших намерениях?» «Моя слава, мои намерения!» — покачал головой Франциск Лотарингский. «Увы, на этот раз вы избрали слишком грустную для меня тему». «Как? Что вы говорите?» — воскликнул Габриэль. «Истинную правду, друг мой. Мне казалось, что я действительно заслужил некоторое признание, и это, естественно, обязывало меня ко многому. Я ставил перед собой какие-то определенные цели, я мечтал о великих подвигах, и я сумел бы их совершить, черт побери. И что же дальше? Дальше вот что, Габриэль. Вот уже 6 недель, как я возвратился ко двору, и я утратил веру в свою славу, я отказался от всех своих намерений». «Боже мой, но почему же?» «Да разве вы не видите, каким постыдным миром завершили они все наши победы?» «Это так, ваша светлость», — согласился Габриэль, — «не вы один сокрушаетесь. Такая богатая жатва и такой скудный урожай». «Вот именно», — продолжал герцог, — «как же вы хотите, чтобы я продолжал сеять для тех, кто не умеет убирать? Разве они сами не убили во мне жажду действия, подвига? Отныне моя шпага покоится в ножнах и не скоро вырвется из своего заключения. Война кончена, и я надолго распростился со своими честолюбивыми мечтами». «Однако вы не утратили своего могущества», — возразил Габриэль. «При дворе вас почитают, народ вас любит, иноземцы страшатся, народ, иноземцы, это верно. Но не говорите мне о почете при дворе. Короли его присные не только свели на нет плоды наших побед, но и подорвали из-под тишка мое личное влияние. Вернувшись, я застал здесь в зените славы, кого бы вы думали? Постыдно побитого при Сен-Лоране Монморанси. О, как я его ненавижу!» «Наверное, не больше, чем я», — прошептал Габриэль. «Этот мир, о котором нельзя говорить без стыда, заключен именно им, и заключил он его себе на пользу. Больше того, Вы же сами видите, что за спиной конетабля стоит не добрая слава, а нечто такое, что посильнее самого короля».